презрительно отзываясь о войсках восставших, как о шайках, Соловьев приветствует разгром восстания. Однако о самом Болотникове он говорит с некоторым сочувствием, следуя в его характеристике запискам Конрада Буссова, который видел в Болотникове доброго и верного рыцаря, введенного в заблуждение каким-то авантюристом, вероятно, Молчановым, выдававшим себя в Польше за Дмитрия. Лжедмитрия II, в отличие от Лжедмитрия I, Соловьев справедливо характеризует как личность совершенно ничтожную, как игрушку в руках польских магнатов, сначала Меховецкого, а затем Ражинского. Основываясь на свидетельстве Буссова, он пишет о том, что второй самозванец обещал крестьянам и холопам, господа которых продолжали служить Василию Шуйскому, вольность, объявлял во всех городах, чтобы они забирали вотчины своих господ. Однако это были лишь демагогические жесты. Как показывают актовые материалы, в своей повседневной практике Лжедмитрий II придерживался закрепостнительной политики, раздавал поместья и вотчины, выдавал жалованные и ввозные грамоты, боролся против побегов крестьян. Большое место в 8-м томе «Истории России» Соловьев уделил героической борьбе русского народа с иностранной интервенцией, патриотическому подъему, охватившему тогда различные слои русского общества, росту национального самосознания русского народа. Замечание Соловьева о поляках, которые хотели воспользоваться смутным состоянием московского государства для его завоевания, его мысль о том, что имя Владислава служило Сигизмунду III лишь для прикрытия завоевательных замыслов, безусловно, верно вскрывают подлинные цели интервенции польских панов. Вместе с тем Соловьев сильно преувеличивал роль патриарха Гермогена и других церковных деятелей в организации борьбы с польскими и шведскими захватчиками. По его словам, главный двигатель этого восстания против поляков – начальный человек в государстве в безгосударное время. Находился в Москве, то был патриарх, по мановению которого во имя веры вставала и собиралась земля. Грамоты патриарха Гермогена с призывами подняться против интервентов, конечно, способствовали в какой-то мере развертыванию освободительной борьбы, но ее глубокие истоки таились в горячем патриотизме русского народа, поднявшегося на защиту своей родины от иноземных врагов. Как глубокий исследователь, Соловьев не мог пройти мимо классовых противоречий в России во время открытой польско-шведской интервенции и освободительной борьбы. Он правильно отмечал тот факт, что бояре целовали крест польскому королевичу Владиславу, боясь быть побитыми своими же холопами. Развал первого ополчения он связывал с недовольством казаков, среди которых было много беглых крестьян и холопов, с закрепостнительной политикой руководителей ополчения. В его представлении в этом ополчении чистое было смешано с нечистым. Подле земских людей стояли казаки. И далее. Казаки убийством Липунова и разогнанием лучших служилых людей остановили ход земского дела под Москвою. Освобождение Москвы, согласно Соловьеву, было делом посадских людей и черносошного крестьянства приволжских и северных районов, к которым примкнуло дворянство центральных уездов, то есть здоровой части русского народонаселения, которая порвала связь с больною, зараженную частью. Он недооценивает значение казаков и их подмосковных таборов в деле освобождения столицы русского государства. На практике, как об этом отчасти пишет сам Соловьев, полного разрыва между казаками и земским ополчением не было, и казаки активно участвовали в освобождении Москвы от польских захватчиков. Долинин, подмосковные полки, казацкие таборы в национально-освободительном движении 1611-12 годов, Харьков, 1958 год. Рост национального самосознания русского народа в ходе освободительной борьбы был сведен Соловьевым лишь к борьбе за православную веру, за восстановление монархии, против иноверных захватчиков, католиков и протестантов. Так он пишет, что с провозглашением Владислава царем народное движение в московском государстве принимает религиозный характер. Внешнему очищению страны от домашних и пришлых врагов, казаков и интервентов предшествовало внутреннее нравственное очищение русских людей, средством которого явился всенародный трехдневный пост и покаяние. Седьмой и восьмой тома истории России Соловьева содержат наиболее полное и подробное, по сравнению с трудами его предшественников, повествование о событиях этого сложного периода русской истории. К тому же, если Карамзин прервал свою историю на 1611 году, то Соловьев довел изложение до восстановления государственного единства в результате возведения на престол новой династии. Обширный фактический материал, собранный в этих томах, отдельное наблюдение автора над взаимной связью политических событий не потеряли своего значения до наших дней. Бурные события конца XVI, начала XVII века стали предметом глубокого и детального изучения в советской исторической науке. Кроме названных выше работ, смотрите «Смирнов», «Восстание Болотникова», 1606-7 годы, «Москва», 1951 год, «Шепелев», «Освободительная и классовая борьба в русском государстве» в 1608-10 годах, «Пятигорск», 1957 год. «Восстание Болотникова», «Документы и материалы», «Москва», 1959 год. «Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков», «Москва-Ленинград», 1966 год. «Крестьянские войны в России XVII-XVIII веков. Проблемы поиски решения. Москва, 1974 год. Корецкий. Формирование крепостного права и Первая крестьянская война в России. Москва, 1975 год. Флоре. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII века. Москва, 1978 год. Черепнин. Земские соборы русского государства в XVI-XVII веках. Москва, 1978 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС».